Сидит она, раздвинув ножки, но острые когти, как у кошки. Коварен ласковый сей взгляд. Те кошки дикие, говорят, и внешне, может быть, отличные, и сексуальные, симпатичные. Зачем ж сидеть им, как занозе, в такой вот неудобной позе?